Наследник. Книга 4. Глава 1. «Надо уезжать отсюда», — проворчала Белла. «Сколько можно терпеть этих приставучих идиотов? Успокойся, не смог я сдержать улыбку. Ты маг, а к ним тут особое отношение. Тем более девушка ты красивая, а для свадьбы возраст подходящий, вот и обхаживают. Не переживай, скоро поедем дальше, только теперь не одни, а с местными». Девушка была права, местные дворяне на самом деле не давали ей прохода. Сволочи, хотели заполучить ее в свои руки. Знакомство с местными началось не самым лучшим образом. Командиру небольшого флота сильно не понравилось то, что я не позволил заковать себя в кандалы. Если честно, я уже был готов к тому, что придется поучаствовать в бою, но надо признать, что мне самому этого не хотелось, потому что я сомневался, что получится выйти из него победителем. Будь мы на суше, может быть, смогли бы уйти, шугануть местных и попытаться удрать. Но мы находились на небольшой лодке, которую достаточно слегка повредить, чтобы она пошла на дно и можно всех брать голыми руками. Вампиры, а их со мной в лодке было четверо, тоже почувствовали неладное. Аил сместился так, чтобы прикрыть меня и мою ученицу от арбалетных болтов. Конечно, для тех, кто был на корабле, такой маневр не остался незамеченным, но аристократ, командующий флотом, все же решил не доводить дело до схватки. Не только они могли повредить лодку, но и я мог пустить их корабль на дно. И как бы ни сложилась битва, я бы наверняка успел это сделать. Главное, чтобы арбалетный болт не прилетел сразу же в голову, а дальше пустил бы в дело магический посох. К счастью, дворянин скомандовал опустить арбалеты, после чего пригласил меня на свой корабль. Само собой, отказываться от его приглашения я не стал. За долгожданных и горячо любимых гостей нас тут никто не принимал. Отвели в небольшую каюту, причем меня с Белой разместили в одном помещении, а на входе поставили охрану. Запрета на выход на палубу никто не ставил, только мне и самому не хотелось туда выходить. За мной постоянно ходили воины с заряженными арбалетами. Вампиров поселили отдельно, Аил хотел возразить, но после моего окрика он подчинился. Остальных вампиров разместили на других кораблях, а рыбаки после проверки добирались до порта своих ходом. Кстати, я заметил, что их тоже начали обхаживать. Местные дворяне были рады, что прибыла такая толпа, больше людей, больше налогов можно собрать. Впрочем, судьбы этих людей меня мало интересовали. До берега добрались, дальше пусть делают то, что хотят. Город-порт, в котором мы оказались, был весьма впечатляющих размеров, имелся даже приличный флот, стояло 20 кораблей, не считая торговых судов. Также в изрядном количестве имелись и рыболовецкие. В отличие от демуров, местные умели строить большие корабли. Надо сказать, что люди тут жили намного лучше, чем под рукой демуров, это сразу бросалось в глаза. Не было во взглядах местных жителей той безнадежности. Конечно, хватало и нищих, особенно в порту, а иногда попадались разные не самые приятные личности, впрочем, как и везде. Желающих к нам подойти не нашлось, что и неудивительно, только идиот захочет грабить кого-то из воинов. При мне так и оставили 4 вампиров, видно их приняли за обычных людей, а остальных разместили в порту. Снова пришлось прикрикнуть на своих подчиненных, чтобы слушались. У них даже оружие не забрали, видно местные чувствовали себя в полной безопасности и считали, что если вампиры что-то выкинут, то их быстро перебьют. Надеюсь, меня скоро отпустят и удастся покормить своих подчиненных, им уже давно пора. Меня, Беллу, Алвата и 4 вампиров повели в город, сопровождали сразу 3 мага и отряд воинов. Город мне понравился, улицы чистые, причем везде, а не только за стенами, даже в порту старались все убирать. Вроде бы полно всяких бочек и ящиков, но все это использовалось, а не просто валялось. Было видно, что здесь заправляет неплохой хозяин, который умеет поддерживать порядок. Отвык я уже от подобного, как и от нормальных людей. Под рукой демуров граждане были запуганные, всегда смотрели в землю и старались как можно быстрее убраться с дороги. Сейчас подобного не наблюдалось, горожане останавливались и с любопытством глазели на проходящую процессию, а дети пытались выяснить, кого это воины поймали. Забавно, но мне подобное нравилось. Я думал, что нас ведут к местному начальству, но ошибся, нас вели к магам. Устроились одаренные неплохо в большом белоснежном здании. Не знаю, из какого материала смогли его построить, но выглядело оно очень красиво. Этот материал встречался в центре города, но полностью им было украшено лишь одно здание, «Видимо, это очень дорого. Ждите», — скомандовал один из воинов, а сам направился к охране, стоящей на входе. «До этого мы запросто прошли по городским улицам, и даже когда входили в город, нашими скромными персонами никто не заинтересовался. Похоже, магов охраняли воины, которые подчинялись только им. Вскоре нас завели внутрь, и мы очутились в большом зале, где просидели почти час. Такое ощущение, что нас вообще не принимают за угрозу, или у них настолько сильные маги, что они так уверены в том, что порвут нас на части, если задумаем недоброе. Будь я Димуром, да еще и с магическим посохом, то перебил бы охрану и попытался вырваться. Даже те маги, которые нас охраняют, как будто расслабились и общаются между собой, почти не обращая на нас внимания. Вскоре моему невидимому слуге Джерику стало скучно, и он решил прогуляться. Правда, маршрут выбрал не совсем удачный, заперся в ту комнату, куда ушел наш стражник. Выбежал Джерик оттуда сразу, как будто ему дали пинка. «Чуть не попался», — сообщил он мне. «Там есть некромант и не один». «Так а зачем ты вообще куда-то пошел, идиот?» — зло спросил я, чем привлек к себе внимание нашей охраны. «Правда, что именно я сказал, они не поняли, мы разговаривали на своем языке, но все равно насторожились. Что вы там болтаете?» — недовольно спросил один из стражников. «Кстати, язык Димуров знали многие». Ответить я не успел. Из комнаты, откуда выскочил Джерик, вышел маг. «Я первый раз в своей жизни видел такого старого человека. Маленький, худой, а на лице такие глубокие морщины, что больше напоминают шрамы. Этот некромант был в черном балахоне. Он сразу же поднял руку, направляя ее на моего слугу. Не стоит этого делать», — встал я напротив мага, заслонив собой бестелесного идиота. «Похоже, только после этого старик обратил на меня внимание. Очень интересно», — удивленно сказал он, а после перевел взгляд на Аила, замершего возле меня, его глаза удивленно расширились. «Это твоя нежить, моя», — кивнул я. После слов о нежити стражники разом обнажили мечи, а маги тут же напряглись. Это снова отвлекло старика. Он недовольно поморщился и махнул рукой на выход, видно, так отдал команду сопровождению, но его не поняли. «Пошли вон», — рявкнул он. Его голос оказался довольно сильным. «Мы хотели убедиться в том, что это не Димур», — виновато глядя на мага, сообщил один из стражников. «Это не Димур, придурки», — усмехнулся маг. «А как же нежить? Кому сказано, вон отсюда», — снова заорал старик. «Это безопасная нежить». Больше его злить не пожелали и вышли на улицу. Маг зашел в кабинет и пригласил меня пройти с ним. В просторной комнате находилось несколько его коллег, которые с любопытством уставились на меня. Мне было понятно, что их удивляет мой магический резерв. Старик был очень силен, возможно, он впервые увидел человека сильнее себя. Впрочем, одно дело магический резерв и совсем другое – магические знания, которых в арсенале этих господ было явно больше, чем у меня. Все как один пожилые люди, немного моложе первого. Этот был даже не старым, а скорее древним, только глаза молодые и неестественно белые зубы. У простых людей его возраста таких не бывает. «Присаживайтесь, юноша. Ваша спутница тоже пусть садится», — старик указал на кресло, а после посмотрел на Алвата. «А вы подождите нас за дверью, вас покормит». Возражать Алват не стал и сразу же вышел. Что примечательно, вампиры остались стоять у стены, их не выгнали, но предлагать им сесть не стали. Похоже, эти почтенные маги занимались тем же, чем и я, собирали заклинания в одну книгу. Белла тут же уставилась на магическую книгу старика, она была огромной, даже больше, чем моя, что удивляло. «У меня ведь тоже полно заклинаний, многие из которых я до сих пор не знаю, не успел еще все выучить». «Любопытно», — усмехнулся старик, посмотрев на мою ученицу. «Да», — кивнула девушка. «Признаться, таких больших книг я раньше никогда не видела. Учись, придумывай что-то новое, и будет такая же. Ну, и не стоит забывать потрошить врагов, тоже весьма полезное занятие». «Ладно, сейчас не об этом, мне интересно, кто вы такие, откуда сюда прибыли, и да, нужно ведь сначала самому представиться. Что-то я совсем забыл про приличие». После того, как мы познакомились, маг начал допрос. «Оказалось, что перед нами был глава магического сообщества Архимаг Сагет, первый раз слышу про архимагов. Интересовало его все, особенно то, как мы сюда попали и все злоключения, которые нам довелось перенести. Скрывать от него ничего не стали, какой в этом смысл? Мы же ничего дурного не замыслили, скорее наоборот. Архимаг был приятно удивлен, что мы умудрились разрушить святилище Демуров. Про посох я ему не сказал, но он и сам понял, что в руке у меня не простая палка, а какой-то артефакт, но не понял, какой именно и для чего он нужен. Беседа длилась несколько часов. Все это время старик то и дело бросал взгляды на моих вампиров. Кстати, остальной отряд тоже привели, об этом мне доложил Джерик. Входить в комнату он не стал, просунув голову сквозь дверь, скорее всего, просто хотел убедиться в том, что со мной все в порядке. Чем питаются ваши создания? Полюбопытствовал архимаг, когда нам принесли еду. Или еда им не нужна? Нужна, вздохнул я. Они питаются человеческой кровью. Даже так, восклицательные и вопросительные знаки, удивленно воскликнул Сагет. Не могу не спросить о том, где вы собирались брать эту самую кровь в наших землях. На людей точно нападать не будем, ответил я. Мне без местных властей никак, не смогу домой вернуться, хотел обратиться за помощью к ним. Уверен, у вас хватает разбойников, которым кроме казни ничего не светит. Хороший ход, кивнул старик, после чего позвонил в колокольчик, подзывая слугу. К моему удивлению, архимаг озаботился тем, что вампиры который день ходят голодные. Поэтому после приема пищи мы вместе отправились в местную тюрьму, ему было любопытно увидеть, как питаются эти существа. Он много о них расспрашивал, не проще ли вместо них нанять простых людей. Пришлось ему объяснить, что кровососы гораздо сильнее людей, а еще они преданы и будут биться до последнего, выполняя любой приказ, как бы дико он ни звучал. К тому же здесь я чужак, где гарантия, что меня не попытаются обмануть. Заинтересовал старика и мой питомец, который всегда был со мной. Он от меня вообще не отходил, но при этом вел себя смирно. По поводу его появления тоже врать не стал. Сообщил, что сам не знаю, что это за животное, просто приручил и все. Архимаг вообще не хотел меня отпускать. Сначала он понаблюдал, как питаются вампиры. Потом попросил устроить поединок, не до смерти, а как учебный бой с одним из его охранников. Охранник хоть и был хорош, но продержался недолго, слишком они отличались в скорости. Разумеется, мне было понятно, для чего этот старик все узнает и проверяет, сам захотел получить себе таких бойцов. Он ведь тоже из некромантов, поэтому так ими заинтересовался. Архимаг мне пока не надоедал, потому что он сам с охотой отвечал на все мои вопросы. В этих землях было несколько королей, только назывались они верховными правителями. Само собой, портовый город хоть и был крупным, но не являлся столицей, а за порядком в нем следил совет дворян и магов. Кстати, всего архимагов на этом материке было 5, мне сильно повезло встретить одного из них. По каким надобностям он сюда прибыл, мне известно не было, да я об этом и не спрашивал, не мое дело. Демуры в эти земли пришли очень давно, когда еще тут проживали племена, которые постоянно воевали между собой. Если сначала они начали захватывать земли достаточно бодро, то потом началась настоящая бойня, вожди объединились. Правда, не слишком им это помогло, большую часть перебили или поработили, но местный народ очень свободолюбивый. Сделать из них бессловесный скот не получилось, то и дело вспыхивали восстания, а потом объявился лидер, за которым пошли остальные. Понемногу демуров начали вытеснять. Тут даже имелась магическая школа. Маги передавали знания следующему поколению. От захватчиков освободили большой участок, и сейчас продолжают оттеснять демуров все дальше и дальше. Можно сказать, что местные выигрывают войну. Почему демуры не применили мощное заклинание, благодаря которому у них получалось уничтожать целые королевства, старик не знал. Может быть потому, что им просто некуда бежать, а возможно, сильных магов выбили во время долгой войны. Сначала тут было одно королевство, но теперь все изменилось, появилось несколько правителей. Хотя нужно отдать им должное, друг с другом они не воюют. Конечно, дворяне постоянно имеют друг к другу претензии, из-за чего происходят небольшие стычки, но без масштабных войн. Еще есть один очень интересный закон. Местные маги в разборках людей не участвуют, причем очень давно. Они тут вроде как ученые, воюют только с демурами, а в конфликтах дворян не участвуют. Не знаю, как у них так получается, потому что многие маги служат дворянам, хотя если ты являешься магом, то автоматически становишься благородным, хоть и не всегда с землей. Переночевали мы в этом же здании. Я думал, что старик тут же потребует рассказать ему, как создавать вампиров, но ошибся. На следующий день нас пригласили в замок на пир, к который устроили не по случаю нашего приезда, а просто проводили какой-то совет и решили по этому поводу как следует нажраться. На этот пир пригласили и магов, мы сидели с ними за одним столом. Вот тут-то меня с Белой начали пытаться затащить к себе на службу. Но если мне просто намекали, то за девушку взялись всерьез, обещали устроить в магическую школу и прочие привилегии. Один из молодых дворян, напившись, пригласил ее на танец, а когда ученица отказалась, схватил за руку и попытался затащить в круг танцующих силой. Естественно, смотреть на такое безобразие я не собирался, поэтому, недолго думая, ударил мужчину кулаком в живот, отчего он согнулся и опорожнил свой желудок. Я думал, что меня вызовут на дуэль, но нет, как будто так и надо. Видимо, просто проверяли реакцию пришлых на ту или иную ситуацию. После этого мы посещали замок каждый день, и каждый раз кто-то пытался уговорить нас поступить к нему на службу. Причем их не особо волновало то, что я сам дворянин, да еще и сильный маг, о чем было уже известно всем. Мы уже могли выдвинуться вперед, но архимаг порадовал тем, что тоже собирается ехать на границу, чтобы оказать помощь своим войскам. До Демуров добираться еще долго, вот и решили, что лучше поехать с этим стариком. Человек он известный, к тому же обещал решить вопрос с моими вампирами. Не знаю, на самом деле у него были планы отправиться на границу с землями Демуров или эти планы он подстроил под нас, когда узнал, куда мы направляемся. Глава 2. Добрый дедушка архимаг расщедрился, для поездки нам дали не только лошадей, но и отсыпали денег. В общем, относились как к самым дорогим гостям. Даже в свою карету пригласил, где начал обрабатывать на предмет обмена магическим опытом. Подобное предложение меня совсем не удивило, а самое главное, что мне не было жалко делиться с ним своими знаниями. Это в моем мире нужно быть осторожным, потому что в будущем тебя могут атаковать заклинанием, которым раньше поделился. Если местные помогут нам добраться до нашего мира, то мы с ними больше никогда не увидимся. А вообще отношение друг к другу здесь намного лучше, чем у нас. Конечно, маги между собой соперничают, но, устраивая разные интриги, никогда не доводит дело до большой крови. В этом мире у магов существовала своя иерархия, если хотите, ступени власти, и нужно очень постараться, чтобы забраться наверх. Взять, например, Сагита, ему уже очень много лет, если только в статусе архимага он больше сотни лет. Как мне кажется, старичок так привык быть главным, что на свое место точно никого не пустит. Ну а что, делать ничего не надо, изучая заклинания до остальных озадачивай работой, красота. Еще иногда нужно встречаться с остальными такими же бездельниками, да с умным видом решать разные задачи. Например, не изменить ли правила в магической школе. Кстати, как нам со смехом сказал архимаг, даже самую пустяковую задачу они могут решать годами. Уже давно все отлажено и работало без лишнего вмешательства, поэтому сильно не торопились. Мудрые предки все за нынешнее поколение сделали. Сагет тоже пытался уговорить меня остаться здесь, уверял, что все устроит, мне дадут приличные земли, можно спокойно изучать магию. Надо сказать, что если бы не моя семья и мои люди, которые остались на другой планете, то на предложение этого старика я бы, скорее всего, согласился. Чем больше я путешествовал по этим землям, тем больше они мне нравились. Даже дороги почти все были выложены камнем, люди жили хорошо, никаких внутренних конфликтов. В общем, если дружишь с законом, то ничего тебе не грозит, нашим королевством до подобного далеко. Нужно признать, что как только местные полностью освободят свои земли, то начнут наводить порядок на другом материке. По крайней мере, выбить Демуров вполне в их силах, после увиденного я был в этом уверен. Конечно, это будет в том случае, если правители не устроят между собой грызню за власть, а они могут. Возникали в моей голове мысли о том, что дома меня уже никто не ждет. Видел я, сколько мертвяков вторглось в королевство, а в этом войске были еще и демуры с личами, что тоже не радовало. Оставалось надеяться, что после уничтожения обоих святилищ, местные быстро поквитаются с захватчиками. Не всех же они уничтожили, в любом случае кого-то оставили себе прислуживать. Я очень внимательно слушал архимага о местных порядках и законах в высшем эшелоне власти. Ну а почему нет? Можно будет вернуться или предложить нашему монарху устроить все так же, как тут, ну или хотя бы частично, полностью точно не получится. Например, не получится не привлекать магов в войне с соседями, нам придется это делать, хотим мы этого или нет. А попробуй, заставь какого-нибудь мага поделиться своими знаниями, если эти знания могут использовать против тебя. Ведь все прекрасно понимают, что так маги будут обучаться намного быстрее, можно даже создать для этого магическую школу. С храмовниками вроде разобрались, их власть рухнула. Теперь одаренным не нужно прятаться и стараться найти себе сильного покровителя, которому будешь служить до конца своей жизни. Впервые за долгое время мы путешествовали в относительной безопасности. Даже в море не чувствовал себя так спокойно, да и как почувствуешь, если постоянно ждешь пакости от погоды. Сейчас мы ехали с комфортом, дорогу все уступают, ведь едет архимаг. Он сдержал свое слово, с кровососами проблем не возникло, точнее с кровью, которую они должны периодически употреблять. Разбойников и разных тварей в человеческом обличии здесь тоже хватало, поэтому после посещения нами крупных городов, казнить в них было уже некого. Раньше я как-то с неприязнью относился к тому, что мои воины вынуждены питаться кровью, а сейчас привык и относился к этому вполне равнодушно. Сагет меня заверил, что когда мы выйдем к границе с Демурами, то с пропитанием для вампиров также проблем не будет. Там тоже хватало людей, которые служили захватчикам. Отношение к ним было даже хуже, чем к Демурам, вырезали всех, кроме женщин и детей, если они не брались за оружие. Их всех считали предателями, из-за чего никого не щадили, хотя перед боем предлагали добровольно сложить оружие, но желающих было мало. Попробуй, уйди, если позади тебя стоят Демуры. Во время осад городов и крепостей появлялось много перебежчиков, Демуры не могли постоянно держать стены под присмотром, вот и сбегали от них целыми подразделениями. Даже до скудоумных бы уже дошло, что люди выигрывают войну, и их победа остается лишь вопросом времени. Конечно, я не мог не поинтересоваться, какую территорию контролируют Демуры. Вынужден признать, что ответ меня расстроил, территория под их контролем была огромная. Радовало только то, что они тоже отчаянно сопротивлялись и держали на границе с людьми большую часть своих сил, сдерживая натиск. Про святилище местные знали, как и про то, для чего они предназначены. Кроме того, уже несколько раз предпринимались попытки уничтожить святилище. Для местных от этого было бы мало проку, просто исключили бы возможность перебежать в наш мир и на этом все. Та область, где Демуры впервые появились на этом материке, была уже под полным контролем местных, причем там были собраны такие силы, что в случае нового вторжения Демуров не ждало бы ничего хорошего, им сходу пришлось бы вступить в бой. А учитывая, что среди местных много магов, которые уже легко умели определять Демуров, то прокрасться незаметно тоже не получилось бы. Вообще удивить местных магов было довольно трудно, они очень долго вели войну с захватчиками, брали Демуров в плен, в полной мере пользуясь их знаниями, и не скрывали их от подрастающих магов, что правильно, умели даже усиливать броню и оружие, правда, дано это далеко не каждому, тут все зависело от магического резерва. Слабый маг не сможет усилить даже небольшой нож, а на несколько этапов этот процесс не разобьешь, нужно делать сразу. Видно, архимаг считал, что больше него о магии в этом мире не знает никто, поэтому так заинтересовался моими вампирами. Как я понял, про магический щит он тоже не знал. На этом я и решил сыграть. Во время беседы он честно признался, что меня вряд ли кто-то поддержит и попытается пойти захватывать святилище вместе со мной. Мне ведь нужно его именно захватить, а не уничтожить, а для этого нужны огромные силы. Также он предупредил, что сейчас Демуры перекрыли все подходы к своим землям, пробраться к их святилищу будет очень трудно. В общем, когда мы подъезжали к столице, я все же решил выложить свой главный козырь. Путешествие длилось долго, за это время мы уже успели обменяться несколькими заклинаниями, но про магическую защиту я пока не говорил. Местные маги бились с Демурами лицом к лицу, не как мы. Нужно признать, что даже в этом случае они все равно выигрывали большинство битв, что вызывало искреннее уважение. «Значит, большинство Демуров стянуто на границу с вами», — уточнил я. «Именно так, в этом можешь быть уверен», — кивнул архимаг. «Я больше скажу, выброси с головы эту мысль о прорыве, ничего у вас не получится, умрешь сам и ученицу свою погубишь, а она очень славная девушка. Чтобы взять город, в котором расположено святилище, нужна целая армия с магами, один ты ничего не сделаешь. Мне вообще непонятно, как ты смог уничтожить то святилище на другом материке, но одно дело что-то уничтожить, а совсем другое захватить в целости и сохранности. А сейчас ваша армия наступает или стоит на месте? Задал я новый вопрос. Видно, задел архимага за живое, потому что он поморщился. Сейчас мы стоим на месте, признался Сагет. Раньше даже проще было, демуры были разрознены, а сейчас эти твари поняли, что если и дальше будут вести себя так беспечно, то очень скоро мы их всех перебьем. Они отгрохали огромную крепость, можно сказать, что крепости стоят друг напротив друга, только ни у них, ни у нас нет сил на то, чтобы перебить защитников. Конечно, со временем мы создадим нужный перевес в силах, но пока просто стоим. Если пойти вперед, то существует опасность поражения в битве, тогда они снова пойдут на наши земли, отвоевывая потерянные территории. А если вы сможете взять крепость неприятеля с небольшими потерями, что будете делать дальше? В этом случае мы пойдем в наступление, вздохнул архимаг. Что же нам еще делать? Будем наступать, пока демуры нас не остановят. К чему вообще все эти расспросы? Как я понял из ваших рассказов, во время боев демуры пытаются создать на определенных участках перевес в магах, чтобы как можно больше убить ваших, верно? Любишь ты, Маркус, заниматься словоблудием, совсем никому не веришь, я ведь уже все рассказал, проворчал архимаг. Да, они пытаются задавить нас числом и в первую очередь выбивают магов. Вообще это война магов, а не людей, мы главная ударная сила. Не будь магов, они бы захватывали планеты одну за другой. И, опережая твой вопрос, скажу, если до самого их святилища нас не встретит армия демуров, то мы захватим и его. У тебя есть какой-то план? Как я понимаю, вы понятия не имеете, что такое магическая защита, уточнил я. Какая еще магическая защита? Недовольство мага тут же сменилось любопытством, а рот растянулся в улыбке. Забавный старичок. Белла тоже все поняла и не смогла сдержать смеха, когда архимаг приоткрыл от удивления рот. Все же он на самом деле как настоящий ученый любит узнавать новое. Это заклинание такое, объяснил я. Сильный маг может не только защищать тех, кто рядом, но и атаковать врага, пока его магический резерв не истощится. Во многом благодаря этому умению мы смогли победить демуров. Стой! Сагет заорал в окно, заставив Беллу подпрыгнуть от неожиданности. После чего архимаг посмотрел на меня. Показывай. Отказываться от демонстрации не стал. Мы вышли из кареты. Я поставил магическую защиту и предложил архимагу нанести по мне удар. Он нанес, а потом попробовал снова и снова. Его глаза от удивления полезли на лоб, а мне стало приятно, как будто я придумал новое заклинание. Надо сказать, что поставленный мною магический щит изрядно увеличился, а это говорило о том, что и моя мощь продолжает расти, что радует. Испытания проходили недалеко от столицы, поэтому вскоре к нам примчался крупный отряд всадников. В городе решили, что маги что-то друг с другом не поделили, а может, даже откуда-то появился демур. Благо, что Сагет быстро все объяснил, вопросов не возникло. Мы снова вернулись в карету и отправились дальше. «Что хочешь за это заклинание?» – спросил у меня архимаг. «Ты хоть понимаешь, что с этим умением мы сможем разорвать на куски всех демуров?» «Домой хочу», – вздохнул я. «Сами же все знаете». «Понятно», – кивнул старик, после чего весьма умело выругался. Да так, что даже Белла покраснела. «Умеешь ты задачку подкинуть?» К моему удивлению, сразу же требовать заклинания он не стал, только очень крепко о чем-то задумался. Когда мы прибыли в столицу, архимаг сразу же отправился к кому-то навстречу, даже не отдохнул после дороги и не помылся. Разместились мы в огромном особняке, в котором кроме слуг и охраны больше никого не было. Может быть, это личный дом архимага, но располагался он почти в центре столицы, даже дворец правителя отсюда было видно. На следующий день Сагет снова умчался, как нам сообщили, уехал на весь день. Впрочем, о нас он не забыл, умудрился организовать экскурсию по этому красивому городу, предусмотрительно предупредив меня о том, что в столице много магов, поэтому не стоит таскать с собой толпу нежити. Охрана из людей имелась, с нами поехал только Аил, один мертвяк вряд ли кого-то сильно обеспокоит. На экскурсию мы отправились в карете архимага, все знающие люди были в курсе того, кому принадлежит этот транспорт. Этот город с нашей столицей рядом не стоял, он был намного красивее, полно каких-то памятников, парков, красивых дворцов. Со слов старика я понял, что это государство воинов. Если мужчина не умеет сражаться, то его и мужчиной не считали, но и прекрасное местным жителям чуждо не было, Вон какую красоту отгрохали. Конечно, сословия имелись, но любой гражданин мог запросто прийти в центр города и погулять. Никто его не выгонит. Всего в столице было 4 кольца стен. На ночь закрывались только внешние ворота. Магических светильников было полно, благодаря чему ночью было светло как днем. Страшно даже подумать, сколько сил и средств потратили на то, чтобы осветить весь город. Само собой, была тут и площадь богов, куда мы отправились в первую очередь. Давно я не делал подношения своему богу. К сожалению, имена богов были совсем другими. Сначала я хотел просто посмотреть, как выглядят их скульптуры. Если статуя моего покровителя выглядит по-другому, то просто уйду, мало ли как он отнесется к тому, что я принес в храм деньги другому богу смерти. К моему удивлению, бога смерти хоть и звали иначе, но его лик выглядел точно так же, как и в нашем мире. В общем, я положил местные деньги в чашу, после чего с чувством выполненного долга покинул храм. Сагет посетил нас лишь на третий день, мы его даже по утрам за завтраком не видели, так рано уходил. Сейчас он примчался в мои покои, где я находился с одной из служанок, и бесцеремонно меня отвлек, ворвавшись в комнату без стука. Вид у него был хоть и усталый, но весьма довольный. «Задал ты мне задачу», — проворчал архимаг, протягивая мне вино, которое приволок с собой. «Завтра продемонстрируешь свой магический щит?» «Продемонстрирую», — пожал я плечами. «А перед кем нужно это сделать?» «Перед верховным правителем и магами, находящимися в городе». «Кстати, в городе сейчас есть еще один архимаг, что радует», — вздохнул Сагет. «Ты подумал, что хочешь за такое ценное заклинание?» «Домой хочу», — повторил я. «Ваша победа приблизит меня к дому». «Ну, а еще я бы хотел, чтобы вы дали копии всех книг, которые имеются в вашей магической школе по всем направлениям». «Это возможно?» Мои слова ничуть не удивили архимага. «Тоже хочешь создать магическую школу?» — спросил Сагет. «Это правильно. Чем сильнее маги, тем мощнее государство, особенно, если маги не будут резать друг друга. Не думаю, что дать тебе копии будет серьезной проблемой. Беда лишь в том, что все они написаны на местном языке. Как с этим поступишь? Или ты созрел и решил воспользоваться моим предложением?» «Решил», — кивнул я. «Может, прямо сейчас все сделаем? Давай», — даже не стал спорить архимаг. «Давно пора этим заняться. Сагет давно предлагал мне провести магический ритуал, с помощью которого я мог узнать местный язык. Демуры знали это заклинание, да и мне оно было знакомо, но проблема в том, что я не мог совершить этого над собой. Могу обучить своему языку кого-то другого, а старик может передать свои знания мне, но не магические умения, а именно знания языка. Не знаю, как это работает. Вчера мы с Белой посещали местную магическую школу, где удалось посмотреть, как много в ней магических книг. Конечно, сперва их нужно донести до моих владений, но в этом я проблемы не видел. Вампиры дотащат, никуда не денутся. Не думаю, что король не захочет создавать в своих владениях магическую школу, где будут учиться все одаренные королевства и получать ценные знания. Если найти для них наставников, то вообще красота, ведь многие маги гибнут в самом начале своего пути. Зачастую совершая роковые ошибки, они убивали сами себя. Опытные маги будут помогать им на начальном этапе. Зря я опасался, ритуал прошел без всяких проблем, разве что немного заболела голова, но это нормально, боль скоро должна пройти. А примерно через неделю в моем сознании начнут всплывать новые знания. Утром я провел этот ритуал с Белой. Ну а что, пусть тоже местный язык знает, не только же на языке демуров разговаривать. Глава 3. Когда мы прибыли на полигон для магических испытаний, у меня сразу же возникло ощущение, что архимаг трое суток бегал по городу и рассказывал о том, что можно обучить магов ставить магическую защиту. Народу собралось очень много. Вся местная знать и маги, даже ученики из магической школы пришли поглазеть. И куда только смотрят их наставники, хотя, может быть, они сейчас тоже находятся неподалеку. «Ничего, если тебя будут атаковать сразу 3 мага?» — спросил у меня Сагет. «Мощные заклинания никто применять не будет. Можете даже 10 поставить», — улыбнулся я. «Главное, чтобы прекратили атаку, когда я дам команду». Повторять 2 этим гражданам не потребовалось. Они на самом деле решили выставить сразу 10 одаренных для наглядности. Мне было все равно, тут ведь специальный полигон, который находился рядом с магической школой в черте города, почти в самом центре. Архимаг дал команду, и в меня полетели самые разные заклинания. Сначала все зрители просто молчали, но по мере того, как каждое новое заклинание ударяло в магический купол и не наносило мне никакого вреда, начал подниматься гул. Я с удовлетворением заметил, что пока не ощущаю никакой усталости. Мне уже доводилось стоять под мощными заклинаниями, даже ранить не смогли и дали возможность удрать, а тут совсем все как-то несерьезно. После испытания правитель подозвал меня к себе. Одет он был по-простому, вот так на вид королем даже не назовешь. Уж совсем простая одежда, как у какого-то селянина, разве что на голове имелся обруч в качестве символа власти. Это был мужчина, на вид лет 30, с довольно приятным и немного усталым лицом. «Ты нас приятно удивил», — сообщил король, когда я ему поклонился, не сильно низко, лишь немного обозначив уважение, пусть местные спины гнут. «Думал, что мой хороший друг Архимаг Сагет так шутит, но нет, о твоей просьбе он мне тоже говорил, и я не вижу в этом никаких проблем. В конце концов, мы с вами не враги, скорее наоборот, а учитывая, что мы находимся в разных мирах, то никогда ими не станем. Делать нам больше нечего, как воевать с таким прекрасным народом», — подтвердил я, когда мужчина замолчал. «Когда вы сможете передать заклинание?» — уточнил правитель. «Уже передал», — кивнул я на Сагита. «Ваши маги могут приступать к его изучению, только пусть этим займутся самые сильные одаренные, так от него будет больше пользы». «Так и будет», — сообщил мне правитель. «Пока они не выучат, придется вам погостить у нас. Не думаю, что это затянется надолго, они вон до сих пор в шоке. Должно быть, в вашем мире очень сильные и мудрые маги, если смогли придумать подобное. Всякие бывают», — пожал я плечами. «Ну, не стану же я ему говорить, что это магия далекого прошлого, а сейчас наша магия, благодаря некоторым деятелям из числа служителей, находится в полном упадке. В столице мы торчали еще 2 недели, что не особо радовало, но выбора не было». Сагет сообщил, что даже в ту крепость, которая стояла на границе, уже отправлены гонцы с заклинанием защиты, там тоже имелись маги, которым нужен этот магический щит. «Мы тоже не сидели без дела, продолжали обучаться. Я уже настолько привык быть в постоянном движении, что чувствовал себя как-то неуютно. Хотелось снова отправляться в путь. На самом деле я и представить себе не мог, что все так быстро закрутится. Новости мы узнавали от Сагита, больше ни с кем не общались. Так вот, он убедил меня в том, что сейчас идет активная подготовка к бою. По землям отправились гонцы, чтобы собрать сильных магов и наконец-то снести крепость, которая представляла серьезную опасность для свободных от Демуров земель. Сагет успокоил меня и сообщил, что магические книги уже готовы, так что местные свое слово сдержали. Наконец, томительное ожидание закончилось, и мы отправились в путь. Наш отряд хоть и увеличился в размерах, но двигался довольно быстро, дороги тут очень хорошие, поэтому неудивительно. До пограничной крепости путь был неблизким, но добрались без проблем. Кстати, на границе совсем не было простых мирных жителей, только воины и маги. Возможно, я слишком строго отношусь к своему королевству, но и сейчас оставалось только вздохнуть. Наш король убирал крестьян с опасного направления, когда уже начинали их терять недопустимыми количествами, а отсюда их вывозят заранее. Если быть точнее, просто не позволяют ставить свои дома, пока враг близко. Наверное, именно поэтому нам по пути попадалось так много деревень и городков. Казалось, что здесь просто нет нераспаханных земель, а везде завидная чистота и порядок. «У меня в графстве не хватает людей, чтобы обработать поля, а тут их в избытке. Вот уверен, как только откинем Демуров, тут тоже начнутся работы». Местные маги тоже не бездельничали, около крепости проходили интенсивные тренировки, на которых кто-то из одаренных ставил магический щит, а остальные били по нему заклинаниями. Сама крепость внушала трепет, она как будто построена в несколько этажей, одна стена выше другой, чтобы у лучников и арбалетчиков была возможность спокойно обстреливать тех врагов, которые уже забрались на внешнюю стену. Воинов и магов тут уже хватало, но в крепость продолжали стягиваться все новые и новые отряды. Сагет немного погорячился, когда сказал, что 2 крепости расположены рядом друг с другом, это не так, из нашей не было видно вражескую. А я ему поверил, но видно, архимаг просто немного приукрасил действительность. Впрочем, враги были недалеко, всего в 1 дне пути. Даже интересно, Кто первым построил крепости, почему врагам дали спокойно отгрохать такую махину? Мы хоть и были временными союзниками, но в замок нас не приглашали. Хорошо, хоть выделили приличное жилье. Остальные из числа начальства с утра до вечера пропадали на совете, в том числе и знакомый мне архимаг. Кстати, тут имелось еще два архимага. Видно, старались собрать весь цвет одаренных для атаки на крепость. Местные маги оказались шустрыми ребятами, вон как быстро изучили новое заклинание, а ведь оно не самое простое. А вообще за местных можно порадоваться, только у них появился шанс выбить демуров из крепости, как тут же собрались им воспользоваться, и при этом никто не возражал. Даже простые солдаты вон как резво бегают, что-то готовят, все довольные, видно, давно этого ждали. Похоже, Сагет решил, что я не собираюсь принимать участие в битве, потому что он пришел меня уговаривать вступить на время в их войско. «Ты нам очень помог», — заявил он. «Наверное, с нашей стороны будет большой наглостью просить тебя принять участие в битве. Меня вообще просить не надо», — даже удивился я. Сам не планировал отсиживаться. «Серьезно?» — архимаг был удивлен так, как будто я сказал что-то необычное. «Просто это ведь не ваша война. Это война как ваша, так и наша», — усмехнулся я. «Демуры нам такие же враги, как и вам. Вы что, уже забыли, куда я направляюсь?» Ну да, кивнул старик. «Это хорошо. У нас сильных магов не хватает, чтобы прикрыть щитами всех одаренных. Не хочется нести потери, если их можно избежать. Да у вас же полно сильных магов», — влезла в разговор Белла. «Или они еще не успели выучить заклинание. Мой наставник сказал, что тут многие смогут держать магический щит». «Девочка, магов много не бывает», — отмахнулся старик. «Тем более бросать в бой сразу всех мы не собираемся. Задача сильных магов – выбить всех демуров и уничтожить их жалкие душонки, ну а потом, когда мы выдохнемся, начнется основной штурм, в котором будут участвовать маги послабее. Кстати, Белла, тебе в бою делать нечего, ты девочка, к тому же еще слабая». «Я слабая», – возмутилась моя ученица. «Я пойду со своим наставником, с ним себя чувствую в полной безопасности. У вас женщин-магов тоже хватает, а я чем хуже? Или они тоже в бой не пойдут?» «Ладно», — старик махнул рукой, как будто отгонял муху, — «у тебя есть наставник, пусть он тобой командует, а мне не до вздорных девчонок». Само собой, для врагов активная подготовка к бою не стала секретом, только в отличие от нас им негде было брать дополнительные силы. Похоже, собрали всех, кого только можно. Ну и местные не дали им время на подготовку, все происходило очень быстро. Через 2 недели после нашего прибытия, мы пошли на врага. К этому времени меня уже закрепили к одной из групп, буду работать так же, как и в своем мире с группой магов. Командование хотело отправить меня во второй линии, но я отказался. Понимаю, что враг у нас общий, но мчаться на штурм не собираюсь, пусть этим занимаются другие, а я у мамки такой один. Как оказалось позже, этим меня хотели уважить: кто идет в бой первым, тот считается самым смелым. Видно, местные давно готовились к штурму, имелись даже метательные машины. За 3 дня армия достигла крепости демуров, после чего ее взяли в плотную осаду. Сразу в бой не пошли, начался планомерный обстрел. У демуров тоже имелись катапульты, но, по всей видимости, немного хуже, чем у наших союзников, а может, мне просто так показалось. К сожалению, крепость тоже была каменная и огромная, не удалось бы ее просто спалить. Зажигательная смесь у вояк была, они забрасывали ее неприятелю через стены, из-за чего там очень быстро начались пожары. Впрочем, ночью их тушили, а утром все начиналось сначала. Общий штурм начался через несколько дней, и об этом нас предупредили заранее. К этому времени часть стены все же смогли разломать, наверное, там и будет наноситься основной удар. Впрочем, несмотря на численное превосходство, было понятно, что легким бой не будет. Тут тоже не одна стена, а значит, что-то в городе придется штурмовать, разламывая стены, если неприятель не предпочтет сдаться, что вполне возможно. Дело в том, что встречать нас будут все демуры, мы планировали перебить их в самом начале. Если кто-то и уцелеет, то это будут люди, призванные воины дерутся до последнего, никогда не сдаются, если им не приказать, а демуры наверняка не будут отдавать такой приказ. Катапульт у нас было много, благодаря чему смогли подавить вражеские метательные машины. Теперь опасаться нужно только демуров, луки и арбалеты до нас не достанут. Нашу группу магов охраняли мои вампиры, облаченные в усиленную броню. А если случится так, что враги решат сделать вылазку, они смогут быстро им объяснить, какую ошибку допустили супостаты, решив нас убить. Правда, и наши штурмовые отряды стояли совсем неподалеку, в случае чего смогут оказать своевременную помощь. У меня было всего две задачи: в бой сказали не ввязываться, это работа других одаренных. Мне требовалось защищать их магическим щитом и уничтожать души павших демуров. Надо сказать, что на стенах гибли не только демуры, но и простые воины, которые им служили. Не знаю, сколько душ я уничтожил, но уничтожал всех окончательно. Надеюсь, с меня потом за это не спросят, когда буду давать отчет о прожитой жизни. Я прекрасно знал о том, что богами подобное не одобряется, но у нас не было выбора, не хотелось отпускать демуров. Мой магический резерв постоянно рос, мои коллеги по группе выдохлись намного раньше меня, но они особо не церемонились, применяя самые мощные заклинания из своего арсенала, благодаря чему умудрялись уничтожать не только демуров, но еще и разрушили стену. Теперь понятно, почему нет штурмовых лестниц, незачем их брать. Вампирам пришлось унести двух магов из моей группы, одаренные перестарались и потеряли сознание. Сагет хоть и говорил, что сильные маги пойдут первыми, но сам остался позади, собирался идти в бой со штурмовыми отрядами. «Не устал?» – спросил он у меня, досадливо посмотрев на своих изможденных земляков. Не нравилось старому магу то, что его соплеменники уже превратились в овощи, а какой-то пришлый молодчик даже не запыхался. «С чего мне уставать-то?» – добил я его. «Просто стоял, щит держал. Просто щит он держал», – передразнил меня архимаг. «Этот щит тоже много энергии тянет. Любит тебя боги, раз столько сил дали, даже завидно. Со мной пойдешь, там некроманты нужны. Когда демуры поймут, что не удержат крепость, то прикажут своим их убить. Чтобы попытаться вырваться из крепости в бестелесном состоянии, нужно их в этот момент перехватить». «Пойду», — вздохнул я, хотя сначала не планировал этого делать. «Отлично», — потерла руки Белла, которая еще не была в бою. «Значит, и для меня дело найдется». «А как же?» «Конечно, найдется», — кивнул я. «Видишь тот обоз?» «Вижу», — с удивлением посмотрела назад девушка. «Сейчас ты быстро-быстро побежишь к нему и будешь оказывать помощь раненым», — огорчил я свою бравую воительницу. «Алват, тебя это тоже касается. Аил, выдели в охрану Белли десяток своих кровососов, остальные со мной, пришла пора еду отрабатывать. Думаю, в самой крепости вам найдется, чем перекусить, наедитесь до отвала». «В этом можешь не сомневаться», — расхохотался архимаг. «Только пусть своих не убивают, правитель не поймет». На штурм крепости, которая была как заноза в заднице, прибыл сам правитель. Возглавлять войска он не стал, являлся больше политиком, а не полководцем. Демуры пытались организовать отпор, но ничего у них не вышло, понесли слишком большие потери и откатились за вторую стену. Часть солдат смогли удрать следом за ними, а остальными, самими нерасторопными, занялись местные вояки. Как я уже говорил, прислужников демуров никто щадить не собирался, добивали без жалости. Мои вампиры тоже разошлись не на шутку, причем они как-то умудрялись определить, жив лежащий перед ними человек или нет. Аил не забыл и о тех, которые сейчас находились в обозе с Белой. Захватив несколько человек в плен, оттащили их в обоз, чтобы подкрепились собратья. Такое ощущение, что уже все знали о том, что у меня такие необычные бойцы, но их действиями никто не возмущался. Ну, мертвяки и что с того? Местным некромантам было приказано поднять личей, мы ведь после полного захвата этой крепости пойдем дальше. Никто не стал сходу проламывать вторую стену. Часть крепости мы взяли, зачистив территорию, после чего начали ждать, пока восстановятся выбившиеся из сил маги. Ну, а потом уже уничтожим оставшихся врагов. Думаю, с этим проблем вообще не будет, большая часть демуров нами уже уничтожена. Ну что, мой друг, как тебе наш необычный гость? Спросил правитель, когда в его шатер зашел Сагет. Этот маг очень силен, очень, сообщил архимаг. Даже удивительно, как он умудрялся держать магический щит на протяжении всего боя. Страшно подумать, сколько у этого юноши энергии в таком-то возрасте. Будь он у нас, то через несколько лет плотного обучения у нас бы появился могущественный архимаг. Так может, не нужно его отпускать? Спросил правитель. Самим пригодится. Во время штурма мы потеряли всего двух магов, а вот демуров уничтожили невероятно много. Через пару дней пойдем в наступление. Мне кажется, следующее организованное сопротивление они нам окажут как раз в том городе, где расположено их святилище. Возьмем его, и останется всего несколько крупных городов. Мне уже донесли, что Демуров осталось совсем мало. Мы можем выиграть войну в самые короткие сроки. И как вы планируете не отпускать этого юношу? Спросил Сагет. Тут все просто. В свой мир он может попасть только через святилище, а оно будет повреждено во время штурма. Наши маги немного перестараются. Не стоит этого делать, нахмурился Архимаг. И дело даже не в том, что мы обещали ему помочь добраться до дома. А в чем же тогда? Боишься, что займет место кого-то из архимагов? В этом никаких проблем не вижу, просто расширите свой круг и все. Если бы на мое место нашелся претендент, то я бы этому только порадовался, усмехнулся Сагет. Причина совсем в другом. Будь у этого юноши в покровителях богиня жизни, то отпускать его было бы глупо. Он уже сейчас невероятно силен, а в будущем разве что мертвых не смог бы поднимать. С поднятием мертвых он и так неплохо справляется, расхохотался правитель. Вы поняли, о чем я, не оценил шутки Архимаг. Но у него в покровителях не самый милосердный бог смерти, причем он наградил этого юношу огромной силой. А что нам за дело до его богов? Усмехнулся правитель. У нас свои есть. А вы уверены, что это не одни и те же боги? Спросил Сагет. Как мне доложили, он носил деньги в храм бога смерти, в наш храм. Он еще слишком молод и не умеет сохранять невозмутимое выражение лица. Мне сказали, что сначала он зашел туда ради любопытства, а потом на его лице мелькнуло удивление, как будто увидел того, кого никак не ожидал здесь увидеть, после этого бросил деньги в чашу. Даже если боги одни и те же, что с того? Спросил правитель. Проблема в том, мой господин, что бог смерти дал этому юноше слишком великую силу, вздохнул старик. Скорее всего, он выделил его из огромного количества некромантов не просто так, думаю, у бога смерти на него какие-то свои планы. Учитывая, что у нас он оказался случайно, вряд ли бог планировал, что маг останется тут и станет служить нам. В общем, мне бы не хотелось вмешиваться в планы ни самого дружелюбного бога и вам не советую этого делать. Пусть маг отправляется к себе. Уверяю, так нам всем будет спокойнее. Глава 4. Между воинами и моими вампирами все же произошел небольшой конфликт. Конечно, произошел он не во время битвы и не в городе, а в обозе. Как уже было сказано, Аил не забыл про своих подчиненных, находящихся в обозе и охраняющих мою ученицу. Им приволокли пленников, а эти ребята тут же употребили их в качестве доноров крови. К этому времени в обозе хватало раненых. Им и без того было плохо, а тут рядом мертвяки кровь пьют. В общем, дело едва не дошло до драки. Хорошо, что Белла находилась неподалеку и успела вмешаться. В этом мире слово пусть даже совсем молодого мага дорогого стоит. Она быстро угомонила разгоряченных воинов, ну и сказала своей охране, чтобы ничего подобного на людях больше не делали. Крепость мы взяли, причем обошлись совсем небольшими потерями, народ праздновал, а ко мне стали относиться намного лучше. Если раньше простые вояки просто не замечали, то сейчас при встрече стали кланяться. Видимо, откуда-то прознали, кто дал их магам такое ценное заклинание, что они смогли не только задавить демуров, но и поддержать их во время боя, снизив потери в разы. Крепость полностью захватили за 2 дня, подождали, когда все маги восстановят свои силы и ударили с новой силой. Можно сказать, что во второй фазе сражения участие принимали только маги. Разнесли стены с остатками выживших, а после такая же участь постигла и крепостной замок. На этот раз я не уничтожал души, этим занимались союзники, а я от этого отказался. У меня была на то очень веская причина. Дело в том, что после первого дня боя мне приснился очень нехороший сон, скорее даже кошмар, где какой-то гражданин, лица которого я не видел, упрекал меня в многочисленном уничтожении душ. Я никак не мог проснуться, хотя прекрасно понимал, что нахожусь во сне. Потом ко мне начали приходить и укорять невинно убиенные, видите ли, я лишил их посмертия, чего делать нельзя. В общем, проспал я до утра, но назвать меня отдохнувшим язык не поворачивался. Проснулся, а у меня вся спина мокрая от страха. Кроме того, существо, которое меня укоряло, провело пальцем по моей руке и, как мне было сказано, чтобы помнил и больше не делал таких глупостей. Все бы ничего, забыл бы со временем этот кошмар, но утром я обнаружил на руке шрам именно в том месте, где нечто провело своим пальцем. Надо сказать, что я был сильно впечатлен случившимся, скорее даже напуган, поэтому отказался от массовых развоплощений душ, хватит мне и демуров. Этих и дальше убивать буду, а практиковать даже вынужденные массовые казни, это дальше без меня. В общем, битву мы выиграли, а уже через 2 дня армия выступила в поход. К нам продолжали прибывать все новые и новые отряды, количество воинов лишь увеличивалось, как и количество магов. Прав был Архимаг, практически все силы демуров были собраны в этой крепости. Уничтожив их, мы открыли себе дорогу и не куда-нибудь, а именно к крупному городу, в котором располагалось святилище. Шли без какого-либо сопротивления. Крестьяне, которые нам встречались на пути, не желали сражаться и сдавались на милость победителя. Их никто не трогал, не грабил, просто проходили мимо и все. Похоже, крепость была построена демурами как заслон, чтобы у местных не было возможности быстро добраться до города со святилищем. Вот тоже удивляет, от святилища им вообще нет никакого проку, а все равно защищают его до последнего как какую-то невероятную ценность. До крупного города, его даже можно смело назвать столицей, армия дошла за 2 месяца. Произошла еще пара стычек, но грандиозным сражением их точно не назовешь, по крайней мере, я не принимал в них участия, просто не успел. Немного потрепали передовые отряды, скорее всего, демуры хоть как-то пытались замедлить марш нашего войска, только ничего из этого не вышло, не ожидали они быстрого падения крепости, за что сейчас жестоко платили. К моему удивлению, брать город в плотную осаду местные не стали, чем сильно меня удивили, сил на это явно хватало, ограничились только крепкими разъездами, усиленными магами, и на этом все, войско встало с одной стороны города. Надо сказать, что это было более мощное сооружение, тут даже ров с водой имелся, за которым следили, по крайней мере, мусором и нечистотами он загажен не был. «Почему вы полностью не окружили город?» – спросил я у Сагита, когда он ко мне подошел. Не смог сдержать любопытство. «Мы свое слово держим», – пожал плечами Архимаг. «Какое еще слово?» – не понял я. «Тебе же святилище нужно целым». «Я правильно понял?» «Правильно», — кивнул я. «Ну, вот поэтому мы просто начнем их выдавливать, чтобы у демуров была возможность сбежать. Пусть бегут, все равно бежать им особо некуда, всего несколько более-менее крупных городов останется после того, как мы возьмем этот. В общем, не обращая внимания, наше командование знает, что делает». «Понятно», — кивнул я. «А не бойтесь, что подойдут новые отряды и окажут им помощь. У них было достаточно времени на то, чтобы собрать все возможные силы», — усмехнулся старик. «Тут сейчас все, кого они смогли собрать. Не переживай, возьмем город, отправим тебя с твоим отрядом обратно в твой мир, а потом просто разрушим это святилище. Да так постараемся, чтобы на этом месте камня на камне не осталось». На этот раз сходу атаковать город не стали. Армия растянулась, ожидая обозы с катапультами, которые немного отстали от основного войска. Некоторые отряды также сильно отстали от основных сил, поэтому дожидались их. Враги предприняли пару вылазок, но не на наше войско, а на те отряды, которые должны помешать подходить свежим силам. В общем, в боях участвовали только разъезды сразу после прибытия, а основная часть войска просто бездельничала. Дней через 10 войско было собрано в кулак, подготовили катапульты и начали обстреливать город зажигательными снарядами. Это был самый настоящий город, а не крепость, и в нем хватало деревянных сооружений. А еще местное руководство не блистало особым умом и не догадались убрать деревянные строения хотя бы от стен. В общем, вскоре город запылал, да так, что пожары не могли потушить, как ни старались. Впрочем, наши катапульты тоже не стояли без дела, нанося удар за ударом, что способствовало возникновению новых пожаров. Надо сказать, что воины рвались в бой, среди них не было такого скорбного настроения, как у нас после поражения от демуров. Эти люди очень долго вели свою войну, освобождая материк, до победы осталось совсем немного. Конечно, на достигнутом никто останавливаться не станет. Как только вырежут всех демуров поблизости, сразу же займутся теми, которые находились за морем. Не зря же Сагет расспрашивал меня о том, как там обстоят дела, могут ли демуры быстро собрать армию и прочее. Нужно сказать, что сейчас у людей появилась отличная возможность перебить всех своих врагов. Единственное, что могло сплотить их противника, так это святилища, одно из которых мы уже разрушили, а второй возьмем в самое ближайшее время. Самое главное, что людям в нашем королевстве это пойдет на пользу. В ближайшие десятилетия враги не смогут восстановить свои святилища, а значит, не попадут в наш мир, я на это очень надеюсь. А еще те, кто уже у нас, со временем растеряют свои магические силы, что не может не радовать. Армия тоже не стояла без дела, воины после длительного похода уже отдохнули и начали раз за разом тревожить обороняющихся, имитируя атаки на город. Мы просто строились и выдвигались к стенам, а маги начинали уничтожать всех, кто находился на стенах, после чего просто отступали. Работали грамотно, никогда все маги не участвовали в бою одновременно, были те, кто просто стоял. Это пошло на пользу, потому что после очередной атаки противник предпринял вылазку, видимо, надеялся на то, что все наши маги выдохлись. В вылазке участвовали не только простые воины, но и демуры, что было нам на руку. Всех, кто осмелился выбраться за стены, мы перебили, правда, при этом и сами понесли потери, потому что часть наших вояк устремились за отступающими, хотели на их плечах ворваться в город и попытаться захватить ворота. Попытка захвата не удалась, самых смелых и отчаянных просто перебили. Жалко ребят, конечно, но всех предупреждали о том, что это просто имитация захвата, не стоит никуда бежать. Хотя вылазку мы тоже не ожидали, ну, случилось, как случилось, это война, а на ней гибнут. Несколько дней мы так трепали нервы защитникам и ведь добились определенных успехов. Люди, служившие демурам, начали сдаваться в плен, убегали из города они с той стороны, где у нас стояли только заслоны. Самое большее количество беглецов было после первой имитации штурма. Видно, мало демуров следило за порядком с другой стороны города, вот и сбежала часть воинов. Потом таких перебежчиков стало меньше, как мне удалось узнать, случилось это из-за того, что теперь демуры следили за тем, чтобы их вояки не разбежались, убивали всех, кто пытался спуститься со стены. Такие новости радовали, потому что боевого духа, как и желание защищать своих хозяев и тем более умирать за них, у людей не было, только вот еще имелись призванные воины, а вот с ними дела обстоят совсем иначе, эти будут биться до последнего. Штурм крупного города, над которым величественным исполином возвышалось святилище, мы начали, когда сопротивление стало совсем слабым. Стены к этому времени были уже разрушены и лежали неприглядной кучей, так что проблем не возникло. Конечно, имелся тут и ров, да только его наши маги заморозили, а демуры уже настолько ослабли, что не смогли обратно разморозить воду, как и оказать хоть какое-то достойное сопротивление.